Комментарии. Дети. Миша. Помню, как ты читал нам Мюнхгаузена. Была такая большая старая книжка зеленого цвета. А еще «Алиса в стране чудес». Ты читал нам главу, я дослушивал, засыпал. А Гришке всегда хватало трех предложений, он уже спал. И каждый следующий вечер ты приходишь и начинаешь читать следующую главу, а Гриш всегда возмущался, что ты еще предыдущую не прочитала. Он же не помнит из нее ничего. И начинается эта вечно: а это кто? А зачем он туда пошел? Да, Гриш очень много книг должен знать отрывочно, буквально по началу глав. Но ему было нормально. Он и сейчас засыпает мгновенно. Гриша. Ты всегда говорила, что дети нужны, чтобы их целовать. Помню, как мы с тобой лежали перед сном. Для меня были всегда очень важны эти моменты. Ты или папа приходили, немного сидели со мной, и я засыпал. Прочтение. Я вообще не помню, о чем мы читали. Мы же одну книгу читали 3-4 вечера, может, неделю. Я засыпал, на следующий день ты продолжаешь читать, а я уже проспал все. Но мне нравились эти чтения. Я засыпал быстро. И Мише нравилось. Друзья. Елизавета, 26 лет. Дочь 5 лет. Мне мама всегда говорила, что я избалованная, и надо со мной построже, а то вырасту эгоисткой. Я не понимала, что это значит, но чувствовала, что что-то негативное. Дождаться похвалы от родителей, похлопывания по спине, объятий, поцелуев мне приходилось очень редко. Родители любили меня словами. И то, своей особенной любовью, скорее, я сама за них додумывала, что они мне хотели сказать. Им всегда было мало. Моих успехов, моих достижений. Я все время была не до. Наверное, это и есть любовь, когда ребенок всегда для тебя не до, а до. Я не боюсь избаловать свою дочь. Стараюсь ее все время обнимать и целовать, гладить по голове. Так я ее защищаю, показываю, что люблю. Надеюсь, что дам ей эту защиту на всю жизнь. Анна, 41 год. 4 детей, 5, 7, 11 и 15 лет. Я люблю всех своих детей, честное слово. Иногда не могу отделаться от мысли, что старшего сына люблю больше. Но он же первый. Мы с ним через столько всего прошли. Что это нехорошо так думать? Я их всех целую, обнимаю, все они у меня умные и красивые. Но нет-нет, да и сравниваю со старшим. И даже иногда вслух говорю: ты, мол, конечно, не такой умный, как Степан, зато красивый. Знаю ведь, что плохо так говорить, но ничего не могу с собой поделать. Стараюсь работать над собой. Оксана, 43 года, дочь 15 лет. Я прошла через развод, когда дочери было 10 лет. Вспоминаю, как страшный сон. Мужа выгнала из дома за измену. На вопросы дочери сначала отмалчивалась, а потом начала раздражаться. Что я ей скажу? Ну как я объясню, что ее любимый папочка оказался предателем? Потом, говорю, все поймешь. А пока живем без него. Муж пытался сам с ней поговорить, я видела, что она трещит с ним по телефону. Они встречаются. Меня все это жутко бесило. Получалось, что он бросил меня, а не дочь. Меня будто из семьи выкинули. Стала злиться на дочь почему-то. Какое-то бессилие. Слава богу, подруга надоумила пойти к психологу. Стало полегче. Со временем смогла обсудить с дочерью сложившуюся ситуацию, сейчас уже спокойно позволяю им с отцом общаться. Но выставлять его перед ней хорошим я не могу. Все равно проскальзывает мое недовольствие им. И понимаю, что он ее отец. Ну что подделать? Инга, 57 лет. Сыновья 25 лет и 31 год. Мы разошлись с мужем, когда мне было 30 лет. Решили, что не будем мучить друг друга. Другая, видно, у него уже была. А я была еще в самом соку. Но струсила. Испугалась, что предам детей ради своего личного счастья. Детей надо поднимать. А что ж я буду попой вертеть ходить? Вот и отказывалась от ухаживаний и от предложений, будто вдова какая. Время шло, дети росли, я крутилась, как белка в колесе, лишь бы у них все было. Со временем стала ловить себя на мысли, будто они недостаточно меня благодарят. Я им и пироги, и одежду, и любую помощь. А они воспринимают это как должное. «Мать, ну что ты?» Вот их любимая фраза все эти годы. А мне обидно. Я же ради них не стала жизнь свою устраивать, чтобы перед ними не ходил чужой мужик в трусах. Очнулась, а парни мои разлетелись кто куда. Один в армию ушел, второй женился. А мне уже под 60. Былые мои кавалеры испарились. А те, кто и сейчас не против, все больше по компашкам сидят с такими же, как они. Но ничего, мы с соседкой моей Иркой решили, что какие наши еще годы. Обязательно познакомимся с бойкими старичками. Жалею ли я, что тогда, в 30, не нашла себе хорошего мужа? Не, не люблю ни о чем жалеть. Как вышло, так и вышло. Ольга, 40 лет, двое детей 9-6 лет. Я очень против детоцентризма, в принципе, а в особенности создания эдакого алтаря, на который приносится все, в том числе личная жизнь родителей. Не стоит лить слезы по развалившимся отношениям, можно и нужно строить новые. Вопрос только в том, как, когда и в каком качестве представить нового человека детям.